Прибытие к 15 апреля на юго-западное направление резервов Ставки, как мы полагали тогда, давало возможность начать Харьковскую операцию в конце апреля и этим намного упредить противника, чтобы застать его в стадии еще далеко не законченной подготовки к широким активным действиям. Одобрив наше предложение, Ставка потребовала от военного совета приступить к подготовке операции и заверила при этом, что все наши заявки будут полностью и своевременно удовлетворены. Заседание подошло к концу. К этому времени в кабинет Сталина вошли члены Политбюро Молотов, Микоян, Маленков. Маршал Шапошников и Василевский получили разрешение уехать в Генштаб. Их ждала там срочная работа. Тимошенко также попросил позволения уйти, так как его жена уезжала в один из восточных городов. Я хотел присоединиться к Тимошенко, но совершенно неожиданно для меня Сталин сказал: «Товарищи Хрущев и Баграмян останутся поужинать с нами». Нам предстояло подняться на лифте на верхний этаж в квартиру Сталина, где был накрыт стол. Не успели мы сесть за стол, как послышался сигнал воздушной тревоги. В воздухе появились вражеские самолеты. Сталин сказал, что никуда не пойдет, но Молотов настойчиво, не терпящим возражения тоном, напомнил, что есть решение Политбюро об обязательном соблюдении его членами элементарных требований безопасности. Пришлось спуститься вниз в бомбоубежище. Позже за столом обсуждались животрепещущие вопросы снабжения фронта всем необходимым. Каждый член Политбюро отвечал за какую-либо отрасль военной экономики, работавшую на действующую армию. В этот поздний вечер, как, видимо, и всегда, они живо решали задачи производства отраслями промышленности вооружения, боевой техники, боеприпасов, горячо обсуждали между собой некоторые конкретные вопросы обеспечения промышленности сырьем, топливом, квалифицированной рабочей силой. Сталин в случаях, когда разговор принимал слишком бурный характер, довольно быстро успокаивал разгорячившихся оппонентов. Особенно остро полемизировали Молотов и Маленков. Первый отвечал за производство танков, а второй за выпуск самолетов и авиационных моторов. Вечер этот прошел очень интересно и прочно запечатлелся в моей памяти. На следующее утро я зашел к Александру Михайловичу Василевскому. За несколько часов мы договорились о сроках поступления к нам обещанных резервов, вооружения, боевой техники, боеприпасов и людских пополнений. Затем мы оба побывали у маршала Шапошникова и доложили ему о проделанной нами работе. Борис Михайлович внимательно выслушал нас и одобрил наше предложение. С точки зрения политики и стратегии, намерение нашего Верховного Главнокомандования предпринять Харьковскую операцию в мае 1942 года было правомерным, поскольку оно основывалось на твердо установившемся тогда в Ставке мнении, что с началом летней кампании гитлеровское командование нанесет свой главный удар на московском направлении с целью овладения столицей нашей Родины, а против войск юго-западного направления одновременно предпримет вспомогательный удар ограниченными силами. Эта уверенность, как я уже отмечал, разделялась не только генеральным штабом, Ставкой Верховного Главнокомандования, но и командующими большинства фронтов, в том числе и главнокомандованием юго-западного направления. Лично я тоже твердо придерживался этого мнения, которое оказалось ошибочным. Таким образом, хотя основной целью операции юго-западного направления на апрель-май 1942 года ставилось овладение городом Харьковом, думаю, есть основания утверждать, что проведением Харьковской операции отвлекалось определенное количество сил фашистской Германии от московского направления. И этим в известной мере оказывалось содействие нашим войскам в успешном отражении ожидавшегося главного удара противника на Москву. По завершении работы в Москве главком, член военного совета, а затем несколькими днями позже и я, возвратились в Воронеж, где был расположен штаб Юго-Западного фронта. Прежде чем перейти к вопросам планирования и подготовки Харьковской операции, хочу упомянуть о некоторых важных изменениях, которые произошли у нас в это время. Распоряжением Ставки Брянский фронт вместе с отошедшей к нему 40-й армией Юго-Западного фронта был изъят из состава войск направления и с 1 апреля передан в непосредственное подчинение Ставки Верховного Главнокомандования. Днем раньше начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Бодин был отозван в Москву и назначен заместителем начальника генерального штаба. 8 апреля, в соответствии с решением Ставки, главком Юго-Западного направления маршал Тимошенко вступил в непосредственное командование войсками Юго-Западного фронта, а командовавший ранее войсками этого фронта генерал-лейтенант Костенко был назначен его заместителем. Во исполнение этого же решения Ставки я стал и начальником штаба фронта, сохранив за собой должность начальника опергруппы Юго-Западного направления. С прибытием в Воронеж военный совет Юго-Западного направления приступил к непосредственной подготовке Харьковской операции. За основу плана операции мы взяли одобренный Ставкой замысел, группировку и соотношение сил сторон в полосе наступления войск Юго-Западного фронта, характер построения обороны противника на основных подступах к Харькову, прочность ее инженерного оборудования. Наша разведка хорошо потрудилась для выявления обстановки в стане врага. Кроме того, наши действия в ходе Барвенковской операции принесли нам также вполне достоверные и обширные данные о состоянии обороны противника. Было известно, что, готовясь к летней кампании, немецкое командование усиленно совершенствовало оборону на Харьковском направлении. Главная ее полоса имела 2-3 позиции, общая глубина которых достигала 6-7 километров. Основу каждой из них составляли опорные пункты и узлы сопротивления, созданные вокруг населенных пунктов еще зимой. Промежутки между ними были заполнены инженерными заграждениями и огневыми точками. На важных направлениях позиции оборудовались сплошными траншеями. Полковые резервы располагались во второй позиции, дивизионные на третьей. Вторая оборонительная полоса была построена в 10-15 километрах от переднего края главной полосы. Тыловая в 20-25 километрах по рубежу населенных пунктов Змиев, Чугуев, Липцы, Черемошная. Для устойчивости обороны Харькова противник создал наиболее развитую систему укреплений перед центром нашего фронта. Здесь на каждую пехотную дивизию, имевшую в своем составе 14,5 тысяч солдат и офицеров, приходилось 20-25 километров фронта обороны. Несколько слабее в инженерном отношении была оборона противника на Красноградском направлении. Да и тактическая плотность ее здесь была значительно ниже, чем на центральном участке. План Харьковской операции, представленный 10 апреля 1942 года в Ставку Верховного Главнокомандования, состоял из двух этапов. Первый этап операции предусматривал прорыв нашими войсками первых двух полос обороны, разгром тактических резервов противника и обеспечение ввода в прорыв подвижных групп. Общая глубина наступления 20-30 километров, продолжительность этапа определялась в трое суток. Второй этап намечался продолжительностью в трое-четверо суток с продвижением наступающих войск на глубину в 24-35 километров. В ходе его предусматривалось разгромить оперативные резервы врага, выйти главными силами ударных группировок фронта непосредственно на подступы к городу, а подвижными войсками завершить окружение и в последующем разгром остатков харьковской группировки противника. Этим планом на правое крыло войск Южного фронта возлагалась ответственная задача – прочно прикрыть от ударов с юга наступление Юго-Западного фронта на Харьковском направлении. Для разгрома харьковской группировки и овладения городом по решению командующего Юго-Западным фронтом намечалось прорвать оборону противника на двух участках – у Волчанска, Большой Бабки, войсками 28-й армии, и частью сил 21-й и 38-й армии. Всего 14 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, 8 танковых и 1 мотострелковая бригада. И у Верхнего Бишкина Мироновки войсками 6-й армии и армейской группы генерала Бобкина. Всего 8 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, 11 танковых и 2 мотострелковые бригады. В целях непосредственной поддержки наступательных действий пехоты на северном участке сосредоточивались 350 и на южном 200 танков. После взлома обороны противника общевойсковыми армиями намечалось ввести в прорыв сильные подвижные группы, которые должны были развить успех на направлениях, сходящихся к Харькову. На южном участке наступления подвижная группа 6-й армии состояла из 21 и 23 танковых корпусов, имевших в общей сложности 260 танков. Таким образом, для наступления на Харьков привлекалось 19 танковых бригад, насчитывавших в своем составе 810 боевых машин. Половину из них составляли легкие танки устаревших типов и Т-60. Прорыв обороны противника и развитие успеха наступления в оперативной глубине должна была поддерживать вся фронтовая и армейская авиация. Второй кавалерийский корпус, 277-я, 343-я стрелковая дивизия и 92-й отдельный тяжелый танковый батальон были выделены в резерв фронта. Они располагались на стыке Юго-Западного и Южного фронтов и в случае необходимости должны были поддержать боевые действия 9-й и 57-й армии Южного фронта, оборонявших южный фас Барвенковского выступа. В соответствии с одобренным Ставкой Верховного Главнокомандования замыслом Харьковской операции и разработанным нами планом операции, главком Юго-Западного направления поставил перед войсками Юго-Западного и Южного фронтов задачи, определил их силы и средства, привлекавшиеся для участия в операции, назначил сроки готовности войск к выполнению возложенных на них задач. 10 апреля маршал Тимошенко издал оперативную директиву, согласно которой войска Юго-Западного направления начали перегруппировку и сосредоточение сил. Центральный архив Министерства обороны. Общие задачи армиям Юго-Западного фронта предстоящие операции были поставлены еще в первых числах апреля, а 28 апреля маршал Советского Союза Тимошенко издал новую оперативную директиву с внесением некоторых изменений и уточнений в эти задачи. Центральный архив Министерства обороны. В ней отмечалось, в частности, что противник, удерживая занимаемый рубеж обороны, продолжает накопление резервов в районе Харькова, и делался важный вывод о том, что с наступлением сухой погоды возможна его попытка ликвидировать Барвенковский выступ. Военный совет направления в период подготовки операции обсуждал вопрос оперативного обеспечения наступления левого крыла Юго-Западного фронта на Харьков. Не исключалось, что в ходе операции противник может предпринять удар с юга под основание Барвенковского выступа с использованием при этом конфигурации линии фронта, чтобы сорвать наступление нашей южной ударной группировки на Харьков. Надо прямо сказать, что у нас был ощутимый недостаток сил и средств. Их явно не хватало для того, чтобы одновременно и обеспечить достаточную пробивную силу удара на Харьков и гарантировать отражение возможных контрмероприятий противника. Подкрепления из центра прибывали с большим опозданием и далеко не в нужных потребностях. В результате довольно детального обсуждения этого вопроса военный совет направления пришел к выводу, что удар под основание Барвенковского выступа командованием группы армий «Юг» может быть осуществлен в основном за счет выделения для этого сил из состава главной группировки противника, действующей против левого крыла Южного фронта, главным образом на Ворошиловоградском и Ростовском направлениях. Именно поэтому командование и штаб Южного фронта должны быть готовы в случае необходимости своевременно усилить оборону своих двух правофланговых армий за счет оперативных резервов, сосредоточенных за левым крылом фронта. При этом было принято также решение использовать в районе Барвенково дополнительно 2-3 танковые бригады, которые должны были поступить в состав Южного фронта из резервов Ставки в середине мая. Командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Малиновский, член военного совета Корниец и начальник штаба фронта генерал Антонов в начале апреля были вызваны в Воронеж и получили от главкома полную информацию о предстоящем наступлении на Харьков и конкретные задачи войскам фронта для участия в этой операции. Особое внимание при этом маршал Тимошенко уделил вопросам прочного обеспечения правым крылом Южного фронта наступления левого ударного крыла Юго-Западного фронта на Харьковском направлении. По возвращении в свой штаб генерал-лейтенант Малиновский 6 апреля издал оперативную директиву. В ней указывалось, что противник в полосе действия фронта усиливает свою группировку на Красноармейском и Славянско-Краматорском направлениях за счет подвоза пополнения из глубины и переброски сил с других направлений. Делался также очень важный вывод о возможности его активных действий в Барвенковском направлении. Основная задача войск Южного фронта этой директивой была определена так. Армии фронта прочно закрепляются на занимаемых рубежах, обеспечивая своим правым крылом наступление войск Юго-Западного фронта на Харьковском направлении и левым крылом прикрывая Ворошиловоградское и Ростовское направления. Обеспечение наступления войск Юго-Западного фронта на Харьков от возможных ударов противника на Барвенково возлагалось на 57-ю и 9-ю армии. 57-й армии командующий генерал-лейтенант Кузьма Петрович Подлас, член военного совета бригадный комиссар Андрей Иванович Попенко, начальник штаба генерал-майор Андрей Федорович Анисов, директивой командующего фронтом ставилась задача прочно оборонять южный фас Барвенковского плацдарма от Царидаровки до Софиевки протяжением в 80 километров. Эта армия имела в своем составе 5 стрелковых дивизий, усиленных 3 артполками РКК и 1 отдельным танковым батальоном. Средняя оперативная плотность в обороне равнялась 16 километрам на дивизию. Командный пункт армии располагался в Миролюбовке. 9-й армии командующий генерал-майор Федор Михайлович Харитонов, член военного совета, дивизионный комиссар Константин Васильевич Крайнюков, начальник штаба генерал-майор Федор Константинович Корженевич, было приказано прочно оборонять южные и юго-восточные фасы Барвенковского плацдарма на фронте Софиевка, Кантемировка, Красноармейск, Красный Лиман протяжением 96 километров. В составе армии было 7 стрелковых дивизий, 1 стрелковая и 2 танковые бригады, 5 артиллерийских полков РГК и 2 батальона противотанковых ружей. Средняя оперативная плотность в обороне равнялась 13 километрам на дивизию. Командный пункт армии располагался в Каменке в 30 километрах от линии фронта, а вспомогательный пункт управления в Долгенькой на 10 километров ближе. В резерв командующего Южным фронтом был выделен 5-й кавалерийский корпус генерала Иссы Александровича Плиева в составе 3 кавалерийских дивизий и 1 танковой бригады. Он располагался в полосе 9-й армии в районе населенных пунктов Бражевка, Курулька, Голая долина. От командармов и всех командиров стрелковых дивизий командующий фронтом требовал создать прочную оборону, развитую в глубину, с продуманной системой противотанковой защиты, с максимальным развитием инженерных сооружений, противотанковых и противопехотных заграждений и широким приспособлением к обороне населенных пунктов. В результате внесения в последующем некоторых изменений в группировку войск Южного фронта к 11 мая, то есть накануне перехода наших войск в наступление на Харьков, в 37-й, 12-й, 18-й армиях Южного фронта, прикрывавших Ворошиловоградское направление, были выведены в резерв командующих по 1 стрелковой дивизии, а в 56-й армии, обеспечивавшей Ростовское направление, 3-й гвардейский стрелковый корпус с 1 танковой бригадой. В резерве командующего Южным фронтом находились в районе Ворошиловграда, за левым крылом фронта, 24-й танковый корпус и 3 стрелковые дивизии. Там же располагались еще 4 стрелковые дивизии, переданные из резерва Ставки в распоряжение командующего фронтом. Эти соединения были еще в стадии до укомплектования личным составом и вооружением. Опасаясь возможного прорыва противника на Ворошиловградском направлении, Ставка специальной директивой от 14 апреля приказала выделенные в резерв Южного фронта 3 стрелковые дивизии и 3 танковые бригады, впоследствии обращенные на формирование 24-го танкового корпуса, не пускать в ход без ее санкции. Это распоряжение касалось и 4 дивизий, поступивших из резерва Ставки в распоряжение Южного фронта. Наличие такого количества резервов и их сосредоточение за левым крылом Южного фронта, по нашему мнению, обеспечивало прочность обороны на Ворошиловградском и Ростовском направлениях, где в это время находились основные силы мощной немецко-фашистской группы армий Юг. 4 мая решением Ставки Верховного Главнокомандования оперативная группа юго-западного направления была реорганизована в штаб направления. Все командующие родами войск и начальники служб по-прежнему совмещали в одном лице должности и по фронту, и по направлению. Я стал начальником штаба направления, сохранив за собой должность начальника штаба Юго-Западного фронта. Новый орган управления остался в прежнем сокращенном штатном составе. В первых числах мая главком, член военного совета, командующие родами войск фронта и я побывали в 28-й и 6-й армиях, которые должны были в наступлении на Харьков сыграть главную роль. На протяжении нескольких дней мы проверяли в этих объединениях планирование операции и подготовку войск к наступлению. Одновременно по указанию военного совета специально выделенная группа работников политуправления фронта провела совместно с армейскими и войсковыми офицерами большую работу в частях и соединениях этих армий, направленную на подъем политико-морального состояния и боевого духа личного состава войск. Их готовности вступить в смертельную схватку с врагом, чтобы освободить от фашистской оккупации родную советскую землю. Для всесторонней подготовки операции мы имели относительно мало времени. К тому же все мероприятия по ее подготовке велись в условиях сложной боевой обстановки и несвоевременного поступления в войска, занаряженных центром подкреплений. Наряду с руководством непрекращающимся на различных участках фронта боевыми действиями, приходилось большое внимание уделять приему прибывающего из центра маршевого пополнения стрелкового и артиллерийского вооружения, танков и самолетов, боеприпасов и других средств материального обеспечения.